Только, пожалуйста, не надо бежать арестовывать всяких там Кириллов-Марталиных. Они тут вообще ни при чем. Их околдовали и хотели жестоко насиловать. Но все сорвалось, потому что анчары — такие же идиоты, как и служба. Перепутали меня с Морриган. Ой, простите. «Вынужден признать, что я ничего не понимаю», — ответил Альп. «Но вижу, что вы не врете». «Чтоб у меня девственность обратно отросла!» — воскликнула Милена. «Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Я дам все показания. Торопиться уже некуда. Богиня Морриган исчезла, так что конец света нам не грозит». Внезапно в коридоре тюремного помещения раздались быстрые шаги. Несколько вампиров, явно агентов службы, едва ли не упали в ноги Альпу. Вид у них был потрясенный. Клыки торчат, глаза на выкате. «Господин начальник, конец света!» Заорали они одновременно. Милена всем телом прильнула к решетке, уперев взгляд в гонцов со странными новостями. Но они уже ничего не могли добавить, только размахивали руками и мычали. «Выпустите меня немедленно! Конец света — это мой профиль!» — зашипела Зубкова. Альп поколебался секунду, потом снял с пояса запыхавшихся упырей ключи и отпер замок. Зубкова, что есть сил, рванула на выход с криком: «Пропустите! Мне можно!» Никто и не думал ее останавливать. Более того, в здании главного управления службы вампирской безопасности не осталось ни единой мертвой души. Все служащие высыпали на улицу, но никто не рисковал отойти от входа. Оказавшись на свободе, Милена первым делом чуть не упала. Вся улица была в тумане. Вампирша с трудом видела дальше собственной руки. Половина упырей, стоящих с ней рядом, тонула в белом молоке. А последовавший за Миленой Альп так вообще превратился в вампира-невидимку. Но туман был не единственной проблемой. Все обстояло куда хуже. Запрокинув голову до боли в шее, Зубкова разглядела, как через белую пелену пробиваются какие-то вспышки. Они были то розовые, то оранжевые, и кочевали по небу из одного места в другое. Некоторые вспыхивали и гасли так быстро, что их местонахождение невозможно было уловить. «Что это?» — опешила Милена. «Это вы нам скажите», — отозвался шеф. «Ничего подобного я никогда не видел. Возможно, требуется эксперт». «Мне нужен Кирилл Марталин», — твердо потребовала вампирша. «И как можно быстрее». Глава 5. Конец света. Ожидание стало бы одним из самых тягостных для Милены, если бы она постоянно не отвлекалась на небо. Вспышки становились все ярче, а туман рассеивался. Но, возможно, это был всего лишь обман зрения. Зубкова так усердно таращилась вверх, что не сразу заметила Кирилла. Вампир вышел из тумана в прежних лохмотьях, хоть и очищенных от грязи. «Ты живой! Не мертвый!» — заорала Зубкова, на мгновение забывая о всех странностях, что творятся вокруг. «Мы почти умерли во второй раз, пока добирались. Как можно вести машину в таком тумане?» — отрапортовал пришедший вместе с Марталиным упырь в сером свитере. «А народу хоть бы что, пробки по всему городу. Какой-то конец света просто!» После конечной фразы его наградили таким взглядом, что упырь замолчал и больше говорить не пытался. Все присутствующие, включая шефа Зубковой, уставились на Кирилла в немом ожидании. «Я им сказала, что ты эксперт», — пояснила вампирша, хотя ничего такого она никогда не говорила. Вместо этого она произнесла фразу: «Мне нужен Кирилл Марталин», о которой самому Кириллу Марталину знать было не обязательно, чтоб не зазнавался. «Мне уже кажется, что так и есть», — попытался выдавить улыбку тот. «Ты не поверишь, но, похоже, это действительно конец света». «Откуда? Почему?» — влез в разговор орденоносный Альп. И вообще, может, это хорошо? Конец света, а вампирскому сообществу свет как бы и не нужен. Сомневаюсь, что хоть что-то из апокалипсиса полезно для вампирского общества. Покачал головой Марталин. Все, что делает богиня Морриган, имеет разрушительный эффект. Но она же исчезла, не поверила Милена. Ритуал был сорван, и она испарилась. Ритуал был как раз очень удачен, не согласился Кирилл. Полсотни отборных анчаров по полсотни раз повторили, что верят в богиню войны. Вся церемониальная атрибутика требовалась лишь для антуража. Твоему двойнику с лихвой хватило поклонения. Другое дело, что она теперь очень и очень зла на то, что мы устроили. Богиня, ненавидящая вампиров, зла на вампиров в вампирском мире. Подвела итог Милена. Отсюда и конец света. Марталин кивнул и достал из кармана сложенный в несколько раз листок, на котором была выписана одна единственная фраза, вмещавшая в себя всю его теорию о происходящем. «И может она обрушить на людей кровь и огонь прямо с небес, так что не останется от них ничего за три дня и ночи». «Ешь твою мышь!» — вырвалось у шефа Милены, когда он прочитал пророчество. «Всем стройся! Торна! Курсор Фестина! В укрытие!» «От чего? От конца света?» Не удержался от комментария Марталин. «Конечно, посидим, переждем где-нибудь в кафешке». «А вы что предлагаете, молодой человек?» Притормозил на поворотах Альп. «Вам? Ничего», — серьезно ответил Кирилл. «Но вот с Морриган все еще можно договориться. Закончим церемонию, и она перестанет крушить мир». «Ты что же, собираешься ее трахнуть?» Возмутилась Зубкова. «А что, это мысль?» Шеф службы вампирской безопасности Московии оживленно закивал и похлопал Кирилла по плечу. «Я не знаю, что у вас там за счеты и ожидания от этой Морриган, но женщине ничто так не поднимает настроение, как секс». «Особенно в вашем возрасте», — скривилась Милена. «Вы уволены, Зубкова», — пообещал Альп, снял орден, положил в карман и поспешил ретироваться в здание главного управления службы. Кирилл и Милена в мгновение ока остались на улице одни. Туман делался все прозрачнее. Уже была видна часть улицы. А красные вспышки в небе сверкали все ярче. Вдали грянул гром. Кирилл подумал, что на кого-то уже льются кровь и огонь, в которых одновременно тонут и сгорают вампиры. «Где же ты собираешься ее искать?» — спросила Милена. «Я буду импровизировать», — отозвался Марталин и зашагал, куда глаза глядят. «Увидишь ворону, скажи». Двое вампиров шли по опустевшему вамп Петербургу. На улицах никого не было. Видно, горожане в ужасе прятались по домам, надеясь, что стены их защитят. Все они определенно ошибались. Время от времени с неба падали искры, опаляя кроны деревьев и газоны. Температура воздуха заметно повысилась, становилось жарко. Ветер гонял по улицам тлеющие обрывки газет со вчерашними новостями. «Марталин, смотри!» — тихо позвала Зубкова, указывая на худую птицу с черными крыльями и глазами. Она сидела на кованых балконных перилах, внимательно смотря на проходящих мимо кровососов. «Что ты собираешься?» «Тише!» — поднял ладонь Кирилл, призывая спутницу замолчать. Потом вампир подошел к балкону, посмотрел вороне прямо в глаза и спокойно произнес: «Скажи своей госпоже, что я желаю ее увидеть. У нас с ней незаконченное дело». «Но если бы ты отправил такую ворону с этим вот посланием ко мне, я бы тебе точно отдалась», — посчитала своим долгом проинформировать Милена. «Больше я вас не перепутаю», — ответил вампир, пристально посмотрев на компаньонку. «Но на всякий случай держись подальше». Кирилл знал, что боги редко общаются со смертными напрямую, чаще посылают знаки. Интуиция подсказывала, что сейчас будет точно так же, и Марталин был этому рад. Явись Морриган к ним сразу, он не знал бы, что делать. Пернатая посланница вернулась быстро, внимательно посмотрела на Кирилла, а потом, взмахнув крыльями, присоединилась к довольно большой стае черных товарок,